Я ха-ха, я свинка, я так испачкался, весь в крови. Что же, тем не менее, клинок я отряхнул от крови и запечатал его к двум другим катанам, которые сегодня стрельнул погонять. Парень, выходит, не только я тут демон. Хаку так и не ответил, каким шампунем пользовался. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он слишком гордился своим рецептом на основе трав наивный добряк, прекратилось дыхание демона. Вот и погиб очередной мечник, сказал Какаши, даже несмотря на мой новый клинок. Какаши-сан, привлек его внимание я могу вас попросить кое о чем? Просьба, ты Наруто. Наруто никогда ничего не просит. Странно он посмотрел на меня, я посмотрел на него в ответ, он аж сдался под моим взглядом. О чем? Идемте за мной, без вопросов, пожалуйста. Это может подождать, может сначала похороним их, кивнул он на наших противников. Клоны этим займутся, этот вопрос не ждет, он никогда прежде себя так не вел, что-то серьезное произошло, веди, наклонил он голову. Сакура и Саске, клоны, позаботятся обо всем. Продолжил я вести его в сторону особняка Хряка. Определенно что-то серьезное кажется, у меня плохое предчувствие. Куда мы пришли? Место, где Хряк рушил жизни, помимо контрабанды. Привел я Какаши сюда, что-то меня начинает напрягать. Какой здесь мерзкий запах, что ему здесь нужно? Особняк, грабить пришел? Да нет, меня бы тогда не взял, да и рушил жизни. Хмм, похоже на подвал. Ками, что за зап кровь? Не только... Какой тут смрад, даже кровью отдает. Сейчас прикусил губы я, сейчас все рука дрожит. Почему? Что-то тут не сходится. Что-то не дает мне покоя, мы уже почти на месте. Так что же капли-капли? Я слышу капли. Тишина. Тут абсолютная тишина. Плохо. Не должно быть так тихо. Хныки, плач, дыхание, дрожь зубов, хоть что-то должно быть. Никаких зву твою мать, за этой дверью запах крови усиливается. Я ее распахнул с ноги, услышав единственное громкое падение двери с петель, каждая из камер в них кровь и тела. Это тюрьма, он вел нас в тюрьму, камеры не заперты на замок, тут, девочки, убитые девочки. От мала до велика их тут держали довольно долго, если судить по неестественно белому цвету лиц. Они давно не видели солнца, так еще и мертвая бледность. Они холодные, если судить по крови на полу и температуре помещения, прошло не больше 12 часов. С момента их убийства, откуда он узнал об этом месте, кажется, немного не время спрашивать об этом, сейчас он не в том состоянии, чтобы адекватно. Я чувствую еще один слабый очаг чакры поблизости. Проверь третью или четвертую камеру, там кто-то живой, скорее всего выжившая. Куда он? Это бесполезно, они все мертвы, вряд ли кого-то могли пропустить в камере 10 тел. Тут камер около 10. Сотня девочек тут полегла, ясно, так их использовали, как... Увидел Джаунин пару присохших пятен, похожих на сопли, и одно относительно свежее белое пятно. Ясно, вот значит, что тут происходило, тут полнейшая антисанитария была даже до их ликвидации. Все худые хм, где-то в углу камеры вижу и кусочки непереработанной пищи в белой субстанции, похоже, одну из них покормили, а потом сразу же заставили отработать ртом, завершив дела внутрь. Чем вызвали рвоту, и она осталась с пустым желудком. Какой же ужас тут творился, даже меня пробирает, следует Наруто отсюда вытащить. Кажется, его придется вырубить. Вряд ли он захочет добровольно отсюда. Какаши-сан, выжившая одна, идите сюда. Пожалуйста, Буэ, сука. Я думал, я многое повидал, но... Я не смог сдержать блевоту, не готов я был к такому. Я ведь мог ранее рассказать, мог ведь спасти, черт, блять. Мог ведь, но нет. Откладывал, сука. Да откладывался. Придурок. Неужели кто-то и правда смог выжить? Ты. Осознаю все более чем реально и адекватно, насколько это возможно. Реагирую на действительность. Если вы об этом, сухо сказал я. Помогите разгрести, посмотрим, можно ли что-нибудь сделать. Он без вопросов занялся делом, он сказал... что никаких ран, угрожающих жизни нет, и попытался погрузить ее себе на спину. Нет, понесу ее я, если по пути кого-то встретим из противников, от вас будет больше толку в защите. Он воспринял мои слова, и мы начали выдвигаться отсюда. Она почувствовала тепло и вцепилась в мою спину. Я сжал зубы. Мог ведь мог, идиот. Примечание к части. Ну-у-у, кажется, немного скомканно вышло, особенно там, где пришлось нарутотерапию подрубить к мумию. Но в целом, выглядит неплохо. Я доволен. Я ухожу. Я прощаюсь. Шучу, я никогда не прощаюсь, ведь всегда есть шанс, что мы встретимся в вечности. Глава 35. Сухой остаток. Примечание к части. Хола. Ну, глава будничная. На этом можно и не зацикливаться. Лол, не зацикливаться, когда тут планируется цикл. Вы купаете. Апшки на песню принадлежат. Не художник, а коник-судожник. Ведь боги тоже совсем не бессмертны. А ты нарушил условия оферты. Своей глупой выходкой, Зефирион. Запомни, приставать к учиха, Мавитон. Все люди глупы, но ты не умнее. Идеальных в мире нет, к сожалению. И даже боги, иногда оступившись, найдя на скалы, умирают, разбившись. А сейчас твоими скалами буду я. Извини, но в такой шторм не найти маяк. И среди этих скал, точно в тупике, оборвется твоей жизни дыхание. Я в дерьмище. Мое настроение катится по наклонной в пизду. Я ведь ха-ха, ладно, от нытья и самобичевания сейчас толку не будет. Сейчас необходимо ее, почему ощущения такие хреновые, да и то, что в меня так вцепились, дыша будто бы через раз, чтобы не шуметь, у меня ком в горле, не могу понять почему. Кажется, мы дошли. Я даже всю дорогу не заметил, пока плутал в своих мыслях. Относительно горячее дыхание в мою шею вызвало легкую дрожь и слезу, а вот слеза — это странно. С чего бы? Плевать. Меня сейчас заставляет задуматься и то, что я не беру во внимание какую-либо брезгливость. Ведь она, а я ведь тоже сам весь в крови, все же там резню с мумием устроила, клинок его ничего так, довольно эффективно кромсал. По 3-5 челиков за раз. Ха-ха, кто-то даже в воду сигал, чтобы от клинка спастись. К их печали, в воде был и бетон, и арматура, и другая дичь, которая обычно разбросана во время строительства, да, хотя, когда чакра Курамчика вернулась к нему, за ненадобностью мне, держать эту шпалу одной ручкой стало, мягко говоря, непросто. Сенси, Наруто-кун, что проис, Сакура, объяснение потом, подготовь футон, тазики с теплой и холодной водой, тряпки, куны и одежду, если у себя подходящей не найдешь, притащи мой рюкзак из комнаты. Сакура, посмотрев на меня, поджав легонько губу, беспрекословно приступила к исполнению команд. И да, можешь припрячь учиху, нихер попусту тупить в стену, донеслось ей вдогонку. Какаши-сан, дальше мы сами. Сможете прибраться на мосту? Все же, вряд ли рабочие решатся продолжать, если увидят то месиво. Можете сразу с Тадзунай-саном пойти, все равно здесь от него будет больше вреда, чем пользы. Что же, удачи. А Наруто умеет быть серьезным, когда прижмет. Такими темпами он вполне может и чунином стать, если изъявит желание участвовать в экзамене. Занятно, сказал Какаши. Угу. Пошел я наверх с девчонкой на спине, ей на вид 15-16, но кожа неестественно бледная, да и худая она очень жестокой, однако, бывает жизнь. Все готово, услышал я от Сакуры, которая уже сидела у футона, похоже осознав то, что потребуется сделать. Принял. Аккуратно присел я на корточки, снимая ношу со спины не очень удачно, потому что в меня вцепились, словно в спасительную соломинку. Сакура помогла и уложила ее. Собери ее волосы и сделай так, чтобы они были не под спиной, а свободно лежали в бок, сказал я, идя к раковине, чтобы смыть с рук, лица и волос кровь. Закатав рукава, я начал умывашкаться. А ты, может, перенесем ее ко мне? Ты же сейчас себя будешь. Забей, я потом приведу себя в норму, о ней забота в приоритете. Тогда я начну, а ты можешь. Сакура, если ты сейчас намекаешь на то, чтобы я вышел, сейчас не та ситуация, чтобы думать о вежливости и приличиях. Сейчас важно быстро привести ее в норму и в кровать, чтобы отходила. У нее еще жар, так что не выделываемся и работаем. А у она аж поежилась. Неужто, так непривычно слышать от меня полное имя, а не мой типичный стиль общения? Это единственное, что есть из ненужного мне. Вошла учиха, с шортами в руках, удивленно смотря на ситуацию. И как это, пони, издеваетесь? Только я, что ли, нормально затарился для миссии? Ворчал я, забрав из рук учихи шорты, а сам распечатал в рюкзаке футболку. Думаю, ей будет большой, но что есть. Хм, ладно, от учихи польза есть. Все же ее шорты будут ей впору, чем если бы я дал свои. Сакучан, глазками не хлопай, а реши, начинай с той стороны мыть. Сам взял я тряпку и куной, подохуевший взгляд учихи, не жалея лохмотьей девчонки, начал их резать, чтобы снять. Учиха, не тупи, пользу приносить будешь? Если да, достань шампунь и начинай мыть ей голову, аккуратно мыть. Если нет, то не мешайся. Не поднимая глаз, сказал я, омывая руку. Пиздец, какие синяки, где-то есть и резанные царапины, очень явные следы от ударов и следы от зубов. Я прикусил губу, смывая тряпку и продолжая работать. Хаем, даже Учиха подключилась. Кто это и что произошло? С трудом намылив волосы, спросила Учиха, после некоторого молчания. Сакура посмотрела также вопросительно, пусть и не задавала вопросов. Единственная выжившая, коротко бросил я, а Учиха напряглась. Я переключился на бедро и ногу, пока Сакура занималась грудью и шеей, всем видом показывая, что последствия произошедшего ужасны. После чего, незаинтересованным тоном спросила Сацуки. Я не ответил, закончив с нижней частью тела. Сбросив эту тряпку, я взял новую, протирая ее горячее лицо. Сацуки же закончила промывать голову с третьего или четвертого подхода. У нее словно клоки волос выдирали. Может, расскажешь уже? Я вновь промолчал, приложив к лбу мокрую тряпку, чтобы убрать жар, а сам продолжил протирать щеки и опускаться к подбородку. А, инстинктивно одернул я руку, когда она, неожиданно, провалилась. Ты чего? Отвлеклась и Сакура. Ты твою мать. Секундно задрожали у меня обе руки от злости. Да что с ней было? Спросила Сацуки, когда пощупала ее челюсть. У нее нет зубов, озвучила Сакура. Узумаки, я ведь вижу, что ты понял, почему так. Объясни. Я опять промолчал. Наруто, мы же должны знать. Хватит играть в молчанку. А ты уверена, что ответ понравится? Хватит тянуть. Подала голос Учиха. У нее нет зубов, потому что ей их выбили, чтобы они не мешали. С пересохшим горлом сказал я. Не мешали? Да. Чтобы ее было проще насиловать в рот, ей их выбили. Все эти синяки, порезы, сломанные кости и выбитые зубы, потому что ее насиловали много раз и много человек, на протяжении долгого времени. Ее держали в подвале гата, в сырости и антисанитарии. Морили голодом, и если вы считаете, какой ужас, то могу заверить, все еще хуже. Ведь помимо нее, были еще девочки, были и младше. Из 102 ха выжила всего она, одна. Пролежала под трупами, сумев выжить, в крови, сперме и блевоте. Велики шансы, что они, не первая партия. Ну как, вам стало легче от этой информации? Нравится? Ответ, какой он? Чего застыли? Продолжайте. Вы можете задавать вопросы, чего молчите? Мне интересно, что дала вам эта информация? Молчат, смотря со страхом и жалостью. Ответьте же что-нибудь. Сакура едва сдержала порыв рвоты, а Сацуки побежала мыть руки. Ахах. Ну да, в целом, я предупреждал, поменял ей тряпку на лбу, обмотав вокруг волос полотенце, предварительно натянув свою футболку, которая ей большая, даже ниже бедер, но выше колен. Сакура же подогнала трусы и одела шорты на нее. Сакура, постелишь ей футон у себя в комнате? Спросил я, беря новенькую на ручки. Доложи ее на кровать, я себе футон постелю, сказала поникшая Сакура, убирая в ванной кровать. Фига себе, у Сакуры полноценная кровать в комнате. Шикуец, Лола тут ничего так, даже более обустроена, чем у нас с Сацуки. Наруто-кун, все нормализовалось? Спросила Цунами, когда я вошел на кухню, после душа. Ага, Цунами-сан, все в норме. Те наемники больше не нападут, мы продолжаем миссию. Посуду я уже помыл, овощи нарезал, гата ликвидировали, воду в кастрюле кипятиться поставил, а полы сегодня шапка помыл. Так что все в ажуре, буднично сказал я. А этот, нет же проблемы, если мы будем готовить на одну порцию еды больше. А, че что, что ты несешь, что значит, гата, то и значит, гата мертв. Я-то слов на ветер не бросаю, кстати, а ладно, это уже потом. Так что насчет порций, как ты можешь так спокойно говорить, что гата мертв, мелкий? Я шиноби, а гата встал на пути, став помехой. Убрать помеху и забыть о ней? Это что-то само собой разумеющееся. Ты так не считаешь? Дака, хватит перебивать. Злобно зыркнул на него. Это грубо. КХМ. Так, насчет порций можешь не волноваться. Просияла Цунами. Тем более, добавки всегда можно попросить. Да тут не добавка, а новый человек. Она пока что болеет, так что вынужден попросить и заботиться о ней. Да никаких проблем. Ма, Инари, иди в комнату или погуляй. Послала она его. Короче, нахер отсюда, ну как-то так и живем. Наруто, ну как, все сделали, Какаши-сан, теперь восстанавливается. Хорошо, а как на мосту дела? Уже завтра можно приступать работать, Сакура. Так что, если пробить в массы новость о том, что гата мертв, то рабочие могут воодушевиться и закончить мост даже быстрее запланированного. Это же отлично. И правда так, Цунами, а мы кого-то ждем, или ты обсчиталась? Намекнул он на лишнюю порцию. «Нет, Тадзуна-сан, это я попросил, кстати, пока я не забыл. Контракты вступили в силу, Гата ведь был ликвидирован, так что, можете смело завершать мост», — сказал я, а он слегка скривился, но вспомнил, походу, о том, как я завалил злодеев и не стал спорить. «Спасибо за еду», — встал я из-за стола, помыл тарелку, вытер руки и взял другую тарелку с пищей, вилку и ложку. «Ха-ха, как ни смотри на япошек, ну или типа того, а палочкам тут отдают меньшие предпочтения. Только когда едят что-то традиционное, их юзают, или это только те япошки такие, которых я повстречал, а почему он не за столом? Так вот оно что, кто-то что-то там говорил, ну, я и без слов могу понять смысл того диалога. Я подошел к двери в комнату Сакуры, почувствовав эмоции страха и непоняток, очухалась. Стук, я вхожу, ну, постучал, типа культурный. «Добрый вечер», вроде дружелюбно сказал я, а она прижалась к стенке, слева от кровати, относительно меня. «Думаю, следует ввести тебя в новую действительность. Гата убит, его наемники тоже, как и другие девочки, которые были в тех камерах. Ты одна выжила. Сейчас ты находишься в доме мостостроителя, в стране волн, если ты не в курсе. Внешне тебя привели в порядок, так что жизни ничего не угрожает. Хаэм, ну чего еще, зовут меня Наруто. Твою соседку по комнате, Сакура, она сейчас ужинает, так что познакомитесь позже. Хаэм, про ужин, я тебе принес, он уже остыл до комфортной температуры, чтобы не обжечь рот. Почесал я затылок, говорить я тебя не заставляю, вижу, что без зубов это вряд ли удобно, не знаю, умеешь ли говорить вообще. Так, тебе ужин подавить или ты сама? Тут картошка вареная, лапша, рис, ничего твердого, что пришлось бы жевать. Она смотрит зашуганно, пусть и не пытается сбежать. Хаэм, вообще, по идее, говорить она должна уметь. Вот насчет грамотности очень не факт, но говорить должна. Все же, младше 8 лет там не было, а раз так, то говорить научиться можно было. Ну если ты не особо против, я присяду. С хрючевым подогнал к ней Эмди. Я человека можно запугать настолько, что он даже жизнь себе спасти не захочет. Я по ней вижу, что если что, она ведь даже не будет сопротивляться, придавив картошку ложкой, до состояния пюре. Протянул ей получившуюся пищу ко рту. Поколебавшись долю секунды, голод дал ей по мозгам, чтобы не сопротивлялась, пока дают хаэм, ну, можно и так. Забрала она тарелку и начала руками давить, сжимать и сразу закидывать внутрь. Ну, сейчас главное ее не перекормить, а то на голодный желудок может и хуже сделать, забыв про меру. Сейчас закончишь тарелку, покажу тебе, где ванная. Помоешь руки, в туалет там сходишь, при желании. Сильно много тебе сейчас еды давать будет пагубно, организм еще не восстановился. Так что, лучше через часик или парочку еще раз поесть, чем за раз накидаться. Тарелку можешь оставить тут на тумбочке, потом помою. Едва кивнув, она вернулась к предыдущему темпу поедания, после того, как я закончил говорить. На салфетке, вытри руки и рот, и пошли, сказал я, когда она завершила трапезу, отложив тарелку хаэм. На ногах она стоит не очень твердо, но хотя бы балансирует. Она открыла дверь, пропуская меня. Спасибо. Немного даже неловко мне стало от такого. Кхаэм, забив, я оказался снаружи, а она закрыла дверь, встретившись со взглядом учихи, которая поднялась с лестницы. Полупив зырками на новенькую, Сацуки неопределенно презрительно фыркнула и пошла к себе. И чё за хрень, а новенькая на ее реакцию сжалась, не обращая внимания. Это учиха, он вообще с людьми не особо ладит, ну, со мной он сосед, так что ладно, но у тебя соседка более дружелюбная, да, и все же, странно это. Ладно, посмотрим, это ванная, проходи и разбирайся, что с чем, я подожду тут, неопределенно показал я жестом. Пайпа, услышал я приглушенный, невнятный голос. А, это типа спасибо, значит, все же, говорить ты можешь, тогда взаимодействие будет проще, покивал я головой, а она скрылась за дверью, не заперев ее, даже щель в проходе оставила хаэм. Похоже, нахождение в камере оставило свой след, да и то, как она поглядывала на закрытую дверь, когда ела, это тоже объясняет поведение. А ты быстро все закончила? Она молча кивнула. Тогда пошли, сначала хоть минимально познакомимся, потом познакомлю тебя с Сакурой, а с остальным ознакомишься уже завтра, когда относительно привыкнешь. Пропустил я в комнату новенькую Хайрер. Нужно имечко узнать, а то неудобно. Хаэм, а дверь я также запирать не буду, если ей так комфортнее. тебя как зовут, а то даже обращаться пока что определенно не получается». Она сжалась, усердно думая, похоже, давно она не слышала своего имени. Значит, долго мотылялась из рук в руки, в бытие рабыни. «Я-я-я-я-я, ее имя», с трудом выдавила она. «Йоми, выходит, рад знакомству», сказал я, а она слегка опечалилась. «Хазе, я-э, типа, тоже, а это не очень-то просто», различать такие звуки она сжалась, а через секунду я услышал плотное закрытие двери. «Саку-чан, дверь не закрывай до конца, открой ее». «А зачем?» – выполнила она, задав вопрос. «Ты проснулась, или ты ее разбудил?» «Йоми не спала, когда я пришел. Дверь не закрывать до конца, ей так комфортнее», – взглядом намекнул Сакуре. «Йоми, меня зовут Сакура, приятно познакомиться», – улыбнулась Сакура, дружелюбно подходя к ней. «Что же, Йоми, оставлю тебя с Сакурой, знакомьтесь, а я пойду дела улажу». Захватил я грязную тарелку, выходя из комнаты, под эмоции страха неизвестности девчонки уйдя оттуда и вымыв посуду, я попер в свою комнату. «Слышь, Учиха, чё за дела, ты чего так злобно пялишь своими глазюками на неё, Узумаки, отстань, лекции читать другим будешь, не мне, так не делается, ты либо сводишь свои ядовитые контакты с ней к минимуму, если не можешь нормально относиться, либо что», задрала она нос, смотря на меня своими новыми зырками уже почувствовала изменения в глазках и чакре, «либо я расторгаю наш давний договорчик и бью сердечко Сакуры тем, что ее любимый сладенький Учиха, никакой не любимый, а сладенькая. Все же, твоя доля информации, которая могла меня компрометировать, ныне не актуальна. В общем, понятия не имею, чего ты так взъелась на нее, но будь аккуратнее со словами. Все же, мне бы не хотелось раскрывать твою подноготную, не по приколу же ты ее скрываешь, не по приколу ведь», она отвернулась даже не пфыкнув. «Надеюсь, мы друг друга поняли, не слышу, Сацуки, не называй меня этим именем, да никто не услышит, так что не кипишуй. Итак, что ты хочешь услышать, не буду я к ней даже приближаться, но пусть и она ко мне не лезет, это все, я услышал, что хотел, оставлю тебя тут, без моей особо приятной компании, да, замечательные глазки, Сацуки-чан, жду не дождусь увидеть их в действии». Вышел я, оставив Учишенку в сомнениях и приятном осадке от комплимента. Сложный день, определенно сложный день, и того, что мы имеем с Мисси, пора подсчитывать сливки, думал я, сидя на дереве, в тени, слушая птичек. Для начала, я добыл кровь и плоть Хаку, из чего, при удачных обстоятельствах, можно получить просто получить. Тут можно и продать ее, из-за того, что этот геном практически вымер. Можно исследовать этот геном и имплантировать себе, да вот только сомнительно это пихать в себя. Очень сомнительно. Также, можно использовать его кровь и для того, чтобы запечатать его душу, чтобы его не призвали Эдотенсеем во время Четвертой мировой. Насколько помню, он создавал проблем там, ну, короче, тема сомнительная. Может и вообще использовать ничего не придется, а будет просто в, так называемой, коллекции. Будет стоять рядом с кровью Шисуи и не булькать попусту. Помимо крови, я добыл шпалу, килограмм под 30, вроде. Пассивный доход, из-за наличия у меня акций на мост. Две катаны, вроде неплохого качества. КХМ, фиолетовую шапку, лол. ХММО, точняк. Клон же, которого я отправил обчищать гата, припер добра. Там и картины, которые висели у него в особняке, и гобелены позолоченные, и подсвечники, которые опять же золотые, ножи, тарелки и вилки серебряные, кружки золотые, всякое он напиздил, по свиткам-то, даже подносы. Но это ведь не все, так, лишь побрякушки. Самое лютое было в сейфе. Там и акции известных компаний, помимо связанных с морем, и три золотых слитка, по 753 грамма, довольно высокой пробы, и его счета, на которых дохренал ли он бабла, ну так, один из богатейших людей мира, Эмди, и его права на компанию Гата, по судоходным перевозкам, то есть, сейчас можно и по пути криминала немного поиграть, с оружием и наркотой, но не особо мне это горит. В общем, не зря он так оберегал сейф, пряча его так жестко. Я уже сейчас могу безбедно жить, особо не парясь, просто следует немного легализовать свои ресурсы. Но в целом, проблем в их использовании не будет. Ну и Йоми, первично, она уже адаптировалась настолько, что даже полюбилась некоторым всем, помимо Учихи, людям настолько, что семья Бриджбилдера, а Цунами одна из первых, изъявили желание взять малую под крыло. В целом, как нельзя лучше вышло, ведь даже Сацуки, со своими закидонами, не стала ей грубить, после нашего разговорчика с глазастой. Она просто сказала, даже процитирую, «Я тебе не нянька, ко мне не лезь, вон, Узумаки и розовая есть, к ним и иди». Учитывая то, что это сказала Учиха, становится довольно различимо, что это была не грубость, ну, по ее мнению, считай, прогресс. Ха, как исправить Учиху, если у тебя на лапках лишь пара тузов? Будь у меня особое желание, я бы обозвал эту операцию именно так, лол. Впрочем, уже прям скоро-скоро мост откроется для использования, а я этому еще и поспособствовал. Я накидал детку и мелкому идей о повышении будущей доходности этой, хех, тропы падших ангелов. Угадайте, кто даровал столь величественное название? Ну я же, очевидно, о, Какаши. Наруто, ну как тебе? Невзначай спросил он. Неплохо. Миссия как миссия, интересная, конечно, но довольно сложная, для неподготовленных новичков-то. Жалеешь о чем-нибудь? Лениво поинтересовался Какаши. Даже при положительном ответе, я бы с возможностью изменить что-то, вряд ли бы смог поступить иначе, при тех же вводных данных. Вот как, не хочу затрагивать эту тему, но мне вот интересно, откуда ты узнал о тех камерах? Мог ли он проследить за да нет, не думаю, что в состоянии Забузы на тот момент, Хаку повел бы его к Гата, они где-то, скорее всего, отсиживались. Там, где Хаку и сломал ему руку, значит, мог ли Наруто следить после этого за Гата? Это бы многое объяснило, пусть и появились бы другие вопросы. Хаем, встречный вопрос, а вас не смутило то, что я так удобно прибыл на поле боя, когда меня оставили дома? Почему бы я, в самый обычный и ничем не примечательный день, пошел бы на мост, когда не моя очередь? Действительно, Хаем, а ведь и правда, я не обратил на это внимания. Я отвечу на свой же вопрос, прояснив и ваш. Тем утром на дом напали два наемника, с целью взятия заложника. Зачем, объяснять не нужно. Я допросил одного с пристрастием, и он, довольно вежливо, поведал мне все, что знал. Можете у Цунами-саны малого спросить, как я заставил его выдраить полы в доме, перед отпуском в дальние края. Хаем, от него осталась только шапка. Держите, если интересно. Очень складно, не подкопаться, но что же меня смущает, раз уж у нас конец миссии и такие откровенные разговоры, могу я попросить вас не упоминать в отчете о произошедшем в камерах? Мне уже начинает казаться, что ты не Наруто, Хаем. Понимаю тебя, я не буду упоминать об этом, так уж и быть. Кстати, я также не упомяну о твоих махинациях с доходом с моста, это еще что за акт невиданной щедрости, но запомни, что за это будешь должен выполнить одну мою просьбу, пока не забивай голову, но запомни этот разговор. Вот в это больше верю, да, получается, я теперь должен Какаши. Итак, вопрос из чистого любопытства, что ты будешь делать с мечом? Обучиться в Конохе владеть таким специфичным оружием не выйдет, потому что нет экспертов. Хе-хе, Какаши-сан, в хозяйстве все пригодится, буду гладить вещи на нем. Гладильные доски не самые удобные и дешевые у нас в магазинах, буду выкручиваться. Улыбнулся я, привнося немного абсурда своими словами. Думаешь, будет удобно? Ну, я не привык жаловаться. Ухмыльнулся я, переводя тему. Кстати, Какаши-сан, думаю, нашей глазастой зазнайке не помешал бы учитель в использовании новых красных глазок. Все же, владельцев шаринганов Конохи по пальцам одной старой, сморщенной ручки можно пересчитать, а ведь вещь удобная, как видно из ваших проделок. Подумайте на досуге, может даже начнутся нормальные тренировки команды, кто знает. С иронией сказал я, уходя от Какахича. Очень занятно выходит, как бы на подобное реагировал Минато-сенсей. Хаем, каждое взаимодействие с Какаши меня напрягает. Постоянно приходится думать, чтобы чего не сболтнуть, чего только стоит та моя глупая издевка, которая могла бы создать мне проблем. Я разок при всех назвал Гата метр с кепкой. Метр, Карл, да если бы я постоянно не нес что-нибудь, коверкая слова, меня бы это раскрыло. Аккуратнее нужно язычком работать, иначе можно и головки принести, Бобока Хаем. Впрочем, каким нужно быть лохом, чтобы тебя раскрыли всего за одно слово? Ну да ладно. Пай, Наутаан, Акуаян, Какаана Аккахаем, Уяан. Услышал я, когда мы собирались возвращаться, с успешным выполнением сышки она запыхалась. Значит, бежала, ну да, ее же, вроде, никто не захотел будить довольно жестоко, по сути своей, наверное. Бывай, Йоми, может когда-нибудь встретимся. Пожал я плечами, и дальше началось сопливое прощание, на которой Учиха фыркала, всем видом показывая, как ей на все хочется положить болта, вот не положишь, потому что болта-то нет, пусть и делаешь вид, будто в наличии, лол. Примечание к части. Ну, креатив на нуле, строчить сейчас много не буду. Асталуэга, глава 36. Под сгнивший фрукт. Примечание к части. Хола, Буэнос Тардис. Я кончил, глава проходная. Вроде неплохо, очень даже. Апшки на песню принадлежат дяде Акиоха Тари, Акаокеаниме Портал. Иногда бывает чувство, что непобедим. Но шестеренку поверни и сломался механизм. В какой именно момент и что пошло не так, какой же элемент переключил этот рычаг, лишь маленький заложник того, что так тревожит, ведь от этого, похоже, защититься невозможно, и каждый участник этой темы скован, что даже от нее уже никто не застрахован. Коноха, эта хрень наконец маячит на горизонте, ох, неужели наконец будет нормальный, жаркий климат, без лишней влаги, а волосы будут сушиться в 10 раз быстрее, юхи, КХМ, нужно сначала похавать, а уже потом улаживать всякие делишки. Ну там, встретиться с одной блондой, забрать ключи, поделиться впечатлениями, надавать по жопке, за ее наглость, чекнуть у Кикуна, вдруг без меня его постигла участь, что и его старшего собрата. Ну хотел бы я сказать, что это было ожидаемо, но это определенно не то, чего я мог ожидать сейчас. Гай уже вовсю пидорасит по округе Конохи, со своей мини-копией, что поразительно, Гай не заметил Какаши. Вот в это верится слабо, хотя чем не плот-твист? Впрочем, какой тут вообще может быть твист, когда плот и так идет надорванным? Что же, ребятки, идите отдыхайте после миссии. Я сдам отчет и завтра уже раздам оплату с миссии, сказал Какахич, а я размял спину. Ох, как же хорошо, что на обратную дорогу ушло гораздо меньше времени, из-за отсутствия пешего балласта ХМ, а ведь придется искать ина, бегая туда-сюда с рюкзаком, МД. Ха-ау-ах, бывайте хотя, а завтра чё, на дэшках сидеть будем? Все завтра. Сейчас наслаждайтесь отдыхом, ТЦ. До завтра всем. Узумаки, а тебе разве в ту сторону? Я бы составил тебе компашку, раз так просишь, но в другой раз. Дернулась у нее бровь, упс, но если сейчас я дела не улажу, домой не попаду, а? Ну, если ты настаиваешь, в этом случае могу с тобой перена. Забудь, это был просто вопрос, свалила она не оглядываясь, а вообще, попасть к себе можно и не через дверь, я же шиноби, как-никак, а для шиноби окна даже привычнее, лол, и, я до сих пор в непонятках, с чего такие привилегии, попадать в квартал блондочек и блондов без каких-либо доход чего-то, помимо да я ведь даже слов не успеваю сказать, бери входи, ха-ха, когда-нибудь вот когда-нибудь, я смогу понять логику этого квартала. Города, мира, МД, как говорил один мой знакомый другой знакомый, не особо шарящий там за вселенные и парадоксы, как он говорил, ну, это самое, тут без 100 грамм не разобраться, ага, тут по самому построению предложения видно, что он по профессии электрик, да, поняла я все, в прошлый раз ты так же говорила, напомнить, что из перечисленного ты тогда забыла, да ну мам. Оу, на ловца и тяночка бежит. Это я вовремя. Бу. Дернул я за хвостик одну девочку без красной шапочки. Правда, но корзинка присутствует. Стоять бояться. Нарукун, ты чего пугаешь? Проверяю, не спишь ли на ходу. Хайрер, знаю тебя, ты еще долго мне это будешь вспоминать, не так ли? Вспоминать что? То, что ты меня почти кинула с тем, чтобы ключи оставить, а пришлось через твою маму передавать. Хватит издеваться. КХРРМ, давно вернулся? Спросила она, вертая свой настрой на обычно позитивный. Ну, скажем так, только вошел в деревню, так сразу о тебе вспомнил и побежал встречаться. Даже рюкзак не снял. И почему мне кажется, что это из-за ключей, вот этих вот, а не от сильного желания меня видеть? Мой вариант мне больше нравится. А, да, ну так отлично же. Как раз проведем время вместе. Дай прочту твои мысли. Уже начал издеваться я, не прибегая к техникам. Что, он умеет читать мысли? Да нет, бред же. Угадал, заставил ее резко затормозить, ха-ха, неужто прям слово в слово? Шучу, не читаю я мысли по вторникам и только по ним. Считай, тебе повезло. Ха-ха-ха-ха, а мордашка-то как выглядит, неужто есть что скрывать? Укушу сейчас, пытаясь унять почти незаметную дрожь, сказала она. О, куда же, шея, ухо, рука, ниже, она вдуплила, а потом несколько порозовела на секунду, но я заметил, что застал врасплох. Хм, не, ниже не следует. Я сегодня весь день на ногах, так что помыть их еще не успел. Ну да ладно, я полагаю, ключики ты мне не дашь, пока я не позволю себя эксплуатировать. Помогая в сборе чего-то травянистого, решил вернуть я первоначальную тему, пока шутки не переросли куда-то не туда. Кхм, да, именно так, дерганно ответила она, приводя себя в адекват. Не, чё не говори, а с ней весело. Ну, не буду сильно сопротивляться. Веди, товарищ травоядная, в места свои прикормленные. Да ну хватит уже, не, это весело. Только я закончил, так она мне кинула в руки корзинку, а сама, невероятным мувом, оказалась у меня на спине. Вот ведь пригрел. А, говори подольше, КХМ, а миссии расскажи. Бывай, так прикольно спина вибрирует, когда он говорит, ВТФ, это вумка неисправима. Поднял я глаза к небу. Ну, как-то так, жесткая миссия получилась, но довольно продуктивная. Это ранг С, это что же там в других? ХМ, официально это так, поправил я ее, но по факту, минимум Б, хотя, я бы сказал, что А. Впрочем, это не имеет особого значения для бюрократического ада. А не обидно? Ну конечно обика ХМ, мелкий поганец. Это на кого так ругаешься? Та неважно. Скажи лучше, чего в Канахе было за время моего отсутствия? Решил поинтересоваться я, срезая очередную травинку, особо лекарственного характера, которую потом будут толкать на рынок, наверное, хотя для рынка маловаты габариты. Ничего особенного. Мисси отдых, мисси дети. Чертовы дети, вот не мог не говорить о них. Буквально следующей миссией, после нашего разговора, выдали именно ее. Ха-ха, и почему мне кажется, что тут уместно сказать, я же говорил, с особым тоном ехидства. Ох, бедная, как мне жаль, что они и до тебя добрались. Хикахаем, изменения в прическе тебе к лицу. Издеваешься. Да эти монстры, они мне жвачкой в пряди волосы, водой и краской, да это был мой любимый топик. Они его испоганили. Ха-ха-ха. Прям себя вспоминаю, незабываемые ощущения, да еще какие, так мало этого, этот ленивый и щекастый засранцы сбежали, кинув меня с ними одну против семерых, хрр, снова, бедняжка, а личико ничего так, решил я играть по правилам, которые напишу по ходу пьесы, а, говорю, не повезло тебе, да не сказал бы, если смотреть так, на таких ножках только лежать и наслаждаться жизнью, специально играл я информацией, сбивая ей концентрацию. Интересно, если сейчас увлажню губы, пройдясь по ним языком, она сильно охует. Иначан, мне кажется, или ты только что вздрогнула, мы тут одни, ты замерзла, почему у тебя мурашки? Хм, а Сакура забрала мой шампунь, чечево, ох уж это сладкое недоумение, от хаоса в мыслях, а ведь, что главное, она больше внимания обращает не на слова, а на мысли. Сам таким первое время грешил, ага, ведь мысли правдивее. Спрашиваю, может кофту дать, каковы твои губы на вкус, да что с тобой, о чем ты гова, ты читаешь мысли, а я играю на этом, спрашиваю, каковы твои губы на вкус, глупышка, да ты, че-то, что ты сказал, про губы или про мысли, негодница, поймана, и вот тут ее озарило, озарение, ты откуда, я предпочитаю не мыслить шаблонами, у меня появилось безумное предположение, еще после того ужина, а сейчас я просто проверил эту теорию, и, как видно, не прогадал, она аж затряслась, терез сжалась, не сильно, но заметно для меня, так значит, мне нет разницы, читаешь ты мои мысли или нет, это просто оттачивание техники, я полагаю, но, это ведь некрасиво, тем более, на друзьях-то, для этого есть и другие возможности, иначан, смотрел ей в глаза, особо не напрягая, а она опустила голову, я, просто не используй техники на своем ближнем окружении. Если есть желание, ходи по магазинам, рынкам и прочим людным местам. Всяко лучше, чем без согласия друзей, ковырять их подноготную. Я поняла, но как ты это понял? Ты осеклась в словах, а местами отвечала на те мои слова, которые я вслух не говорил. Шиноби должен даже в расслабленном состоянии не расслабляться, не так ли? Хм, хотя иногда я лицемерю, ненавижу это дело. Хотя даже в этой ненависти у меня проявляется лицемерие, как печально. Выше нос, травоядная, повеселев, сказал я, а потом, приблизился к ее уху и сказал, легким, четким шепотом, если это тебя воодушевит или повысит эго, во всех своих словах, я нигде не лукавил, усмехнулся я, отстраняясь и возвращаясь в нормальное состояние, не обращая внимания на ее эмоции и глаза, так в меня пялищие. В целом, Корзинку мы набрали, так что можем и возвращаться. Так чё, Укки-кун там живчиком или уже пал жертвой? Он в порядке, рассеянно сказала она, а неуловимое, интуитивное ощущение наблюдения исчезло. Ключи, держи. О, МГМХМ, а если тебе дать шоколадку, то вкус губ будет с привкусом шоколада? На серьезных щах спросил я, вызвав мгновенную паузу, которую сам же развеял, не сумев сдержать хохот. Через пару секунд она сама ухмыльнулась, повеселела и подключилась к хихихаха. «И почему ты такой?» После хохотушек задала она риторический вопрос. «Потому что блондина мы, блондины, страшные. Почему?» «Потому что все могущие. Ты, кстати, такая же в плане могущая. Ты специально уточнил. Начали по мне активно пытаться попасть, а ты догадлива для блондинки. Устремился я спасать свою шкурку, а ты, случаем, сам мысли не читаешь», ухмыльнулась она, когда мы были уже на подходе к кварталу блондочек. «Ну так я же и говорю, по вторникам не приходится, в остальное время всегда, абсолютно. А еще и эмоции мониторю, чтобы если что, ничего не проморгать. Так что все твои скелеты, спрятанные по шкафчикам твоего домашнего лютого гардероба, у меня как на ладони, начиная с того, что дома ты ходишь в обуви по ковру, заканчивая тем, какие из сотен трусов являются любимыми. А вот и неправда, я не хожу в обуви по дому, я бы тоже отрицал, да и вообще, нет у нас ковров. ТЦ, ну хоть про трусы не отрицаешь, какие-нибудь черные, в зеленый горошек, хотя, по канону должны быть полоски, но откуда ей знать про настолько возвышенные темы и отсылки? Какая безвкусица, да и нет у меня таких, безвкусица, да по слухам, не самым, конечно, проверенным, за такие трусы одной известной личности, давали на аукционах свыше 3 миллионов рио, ты можешь представить, за полоску ткани, меньше квадратного чи, хотели отвалить столько бабла, а ты говоришь, ты откуда ты вообще это знаешь, КХМ, если ты не заметила еще, я много всякого разного знаю, это не ответ, а ты знаешь суть своего вопроса? Чего, забей, кста, шаришь, чё там с хвостиком и хомячком, шаришь, что это значит, я прикусил язык, ну не дебил ли, так пафосно выделывался, что поймал болтушку на паре слов, так меня на этом же самом одном слове и поймали, чертов жаргон, очень неприятно, когда так глупо тупишь, хм, слышал разок это слово и понравилось, оно означает знаешь, разбираешься или в курсе ли, как-то так, мм, круто, все, хи-хи. Теперь буду шарить за такое слово. Эмди, хм, тут недалеко лавка есть, продающая чего-нибудь на покушать. Пойдешь? Я сегодня вообще ничего не хавкушал. И как тут отказаться? Умеешь же ты соблазнить. Без задней мысли, сказала она про соблазнить. Ну пошли, получается. Я угощаю. Ва, говорю же, искуситель, разрушитель диет. Не, если ты не... Молчу. Ну и молодец. Держи в ручке шоколадку. Горький шоколад, с минимумом сахара, очень великолепная вкусняшка. Ты специально так, как так, хрр, забрала силой и захрумкала шоколадку блонда. Грррр, злобно зыркнула она, придав странное выражение своей мордашке. Невкусно, озадаченно спросил я. В том-то и дело, что наоборот, она офигенная. И из-за этого становится сложно раздражаться на тебя. А как печально. Натянул я ехидную ухмылку на личико, отломав полоску шоколада. А во, и правда офиг, погоди-ка, а что значит офигенная? Что-то я не помню, чтобы юзал такой же организм в принципе, не говоря уже в разговоре. Ха-ха, вот, наконец ты чего-то не знаешь, а ты ведь всегда какой-то ответ да найдешь. Офигенно, это значит, круто, потрясающе, бесподобно, удивительно, умопомрачительно. И все это в одном слове. И где ты это услышала? Ну чего сразу услышала, а, думаешь, я не могла сама это придумать? Ну могла конечно, но тебе было бы некогда думать о таком, твоя голова была занята чужими мыслями. Да ну хватит напоминать об этом. Да, поступило нехорошо несколько ха-а, много раз, но не припоминать же это каждую минуту. КХМ, и почему ты постоянно в чем-то прав? Ну да, я услышала это слово, и где же? Вот это уже и правда меня заботит. Почему? Так это слово крайне сильно выделяется на общем фоне того, как тут говорят. Сложно объяснить, это, типа, диалект, хазе. Это слово, вернее произношение его на этом языке, который мне уже второй родной, значительно отличается от стандарта произношения. Безусловно, Этому слову тут есть схожий по смыслу и произношению аналог, который вписывается в речь, но этот дурная у меня мысль на краю сознания пробежала. Ой, чую, чуйка начинает похрюкивать, с не очень прикольным тоном. А какая разница? Чистое любопытство. Должен же я знать, где можно просветиться, на новые слова. Ну, Томми-кун как-то обронил, а я и спросила. Томми, так, ХМ беспокоился, кстати, за тебя. Как только ты на миссию отправился, так он чуть ли не каждый день приходил. Мы с Шикой с ним даже тренировались вместе. Он, конечно, слабоват, но выкручиваться из неудобных положений умеет. Представляешь, он смог замениться на клона, когда я атаковала переносом разума. Он остался против Шикамару один, оставив меня валяться в отключке. Вот как чакры хватает на такую затратную технику, хотя даже не так, как он смог в Академии освоить технику материальных клонов. Я не помню такой техники в программе вообще. Это, ХМ да нет. Да даже если бы само золотое сердце, спасибо Вими, начало высчитывать вероятность того, каков шанс появления в этом мире доканеретно в Канахе, тем более, в одном таймлайне, гастарбайтера не говоря уже о двух ХМ. Хотя если так посмотреть, сама невероятность вероятности может невероятно повысить вероятность происхождения события, которое по сути своей крайне маловероятно безумие нет, скорее всего есть объяснение. Например, во, он сам мог услышать такое слово от кого-нибудь, а пришло оно, например, от кого-то из его предков, кто мог потенциально быть попаданцем МММ, притянуто, очень. Да и те странности, которые он при мне проявлял, нет, это все косвенно. Прямых доказательств нет. Вдруг тут куда проще все, а слово пришло, например, с диалекта другой страны. Я ведь за пределами Канахита нормально не был. Страна волн не в счет, потому что она довольно близко к нам. Вдруг из каких-нибудь деревенек, которые в глуши других великих стран, могло прийти это слово. А что, в твоем имени на этих затемках диалекта, пол сюжета крутилось ТЦ. Бесполезно. Строить догадки и опровергать их, лишь пустая трата времени. Мне нужно самому вывести этого челика на чистую воду. Не хватало еще, чтобы тут и правда завелся левый гастарбайтер. От них одни проблемы, я тому пример, а этот мир и так поломанный. Двоих он точно не выдержит. Эй, ну ты слушаешь или нет? Размышления о бренности бытия и бессмысленности существования слишком сильно отвлекли меня от того, чтобы слушать твой очаровательный голосок. Ха-ха, и правда ведь не слушал. Вот и делись теперь с тобой чем-то. У тебя шоколад на губе. Издеваешься? Уже не вспыльчиво, а, скорее, обреченно, спросила она. Я пожал плечами и пальцем убрал шоколадную крошку, которая подтаяла от тепла тела. Вот это я понимаю, шоколад. А, вылупилась она, когда я слизнул эту капельку шоколада с пальца, и смутилась. Не пропадать же, ХМ, а тебя с этой корзиной не заждались? Уже сколько времени прошло, учитывая нашу прогулку? Сказал я, а она аж подскочила. Дзынь, и кто эту тут повесил? Потирая левую сторону головы, прошипела Ина. Мать меня придушит. Говоришь, как один знакомый мне хвостатый ленивец. Я побежала, дзынь. Хэррэррэр. Иначан, корзина. Сказал я, заставив ее развернуться, вернуться, злобно смотря на колокольчик, аккуратно проходя его, забрать корзину, снова попрощаться. Дзынь. Да чтоб, прервалась она на полуслове, вновь поглаживая голову бедняга. И того, а что мне, собственно говоря, дает то, что я открыл секретные секреты на, по сути своей, ничего особенного, пусть и немного подставившись, я не получил, хотя нет, получил, новую головную боль. Не хватало еще, чтобы, да сколько можно. С агрессии я плавно перешел на волну удивления. Нет, я определенно либо чего-то не понимаю, либо этот мир и правда надо мной издевается. Только я узнаю о том, что один непримечательный челик подозревается в гастарбайтерстве и подкатывает свои шары к одной моей травоядной, так я сразу же натыкаюсь своим лбом прямо на него. Вот теперь и думая о особом символизме этого мира рыбного рулета, МД. Кста, а вот про шары следует разузнать. Вдруг и взаправду этот, истинный попаданец, себе поле сеет, чтобы гаремные махинации тут устроить, ХМ, а если и правда, представить, что он левый тут, тогда можно на серьезных щах предположить, что он из-за этой своей фичи так незаметно и просто влился в канонную тиму. Я действительно не понимаю, чё за херь творится. Не помню я чё-то таких фортелей в каноне. Привет, Наруто-кун, и тебе не хворать. Как вижу, ты не меняешь свои привычки. Всё так же останавливаешь меня своим лбом. Хе-хе, есть такое. Погляди-ка, стыд в наличии, ну стопроц, что это заговор. Он подозрительно отводит от себя подозрения. Ха, КХМ, дуркую слегка, но это ничего. А ты с мисси, интересно, а стой ли, о которой я думаю. Выглядит он печальным. Глянул он мне за спину снова, косвенная улика. Ага, как видишь, тебя долго не было. Сложная миссия, или просто затяжная, ну скажем так, пешком было отправляться неудобно и долго, а потом еще и ждать этот мост короче, самое неприятное, это сушить одежду и волосы, с таким-то климатом, а еще и Сакура, мелкая какашка, последней заняла ванную и мой шампунь остался там, всего разок отвлекся, а такой печальный итог, это куда вы отправлялись, как бы не в страну волн, как раз климат довольно влажный, все еще косвенно, он мог просто предположить, ткнув пальцем в небо, как же сложно выводить всяких мутных типов на чистую воду, в страну волн, ХМ удивления не чувствую, но то, что он взбудоражился, вижу, а что за мост, ты же не просто так его упомянул, нам нужно было сопровождать мостостроителя, чтобы защищать его в пути, но план слегка изменился, что-то случилось, ну очевидно же, что да, не стал бы такой человек как Какаши, бесцельно тратить время где-то за пределами Конохи. И снова, не понимаю, либо я и правда надумал всякого, либо он мегамозг, который даже за мыслями следит. ХМ, есть и третий вариант, где он просто тупой ну или не шарит за канон МММ, а если отталкиваться от моей теории о невероятной невероятности, то даже если он и левый, то угрозы представлять не будет, при незнании будущего. ХМ, может подтасовать факты, ну типа, миссия как миссия и никаких поворотов. Да ничего особенного, старик просто продлил миссию, проплатив нам в рассрочку на будущее, будет в бюджет Конохи капать ежемесячный платеж, а так, миссия даже скучноватой вышла, просто ходишь-бродишь, да поглядываешь, чтобы дедок спинку не надорвал или не поскользнулся, и ведь, собственно говоря, ни капли лжи, просто немного не договорил, опустил детальки да и принизил часть подвигов и вот тут пошло охуевание, это есть... Просто затяжная миссия, они не встретили ни Забузу, ни Хаку, но ведь это одна из отправных точек сюжета, где Наруто открывают глаза на суровость и жестокость этого мира, что за странный мир. Наруто не общается с Ирукой, Саске не такой агрессивно-апатичный, Киба тише воды ниже травы, Наруто слишком уверенный в себе и не так, чтобы нуждается в одобрении людей, Хаку и Забузу они не встретили, а объект особого отношения у Инани Саске, а Наруто дальше что? Хаширама гей. Табирама топит за Учих, а не самих Учих, Мадара тяночка, а у Кагуи самый длинный ствол меж ног, которым она отбила по лбу у Хагорома само желание быть ее сыночком. И куда я попал? Что ж, многое прояснилось. На первые два мне пофиг, третий охуенно, а вот четвертый тьфу-тьфу-тьфу. Я планирую эту малышку-зайку к себе в коллекцию, а не КХМ. Нет у меня никаких склонностей к футанари. Сплюнь. Чертов левый, значит, гастарбайтеры и правда бывают тут ХММ, я бы, конечно, предположил, что у него есть система, вроде той сучки Эйрис, да вот только если бы это было так, вряд ли бы он стал тогда заморачиваться с Кагебуншином, через связи брата если только не хотел, так же как и я, отвести подозрения от себя, в способе добычи этой техники фак, а если и правда, у него есть система, постарался я унять дрожь от своих размышлений чертова безумия. И почему, все выпадает на мои хрупкие плечики. ХМ, если у него есть система, мне следует да даже без нее, от него будут проблемы. Он знает канон. МММ, я не вижу способов устранения потенциальных проблем, без устранения первопричины, а раз так со слов Ина. Он довольно посредственный соперник, без учета хитростей пусть и примитивных. ТЦ, как узнал об этом? Так жизнь сразу усложнилась. Теперь приходится думать о ликвидации кого-то из круга общения. Почему так радикально? Ну так, договориться с человеком и так непросто, а уж с попаданцами, которые в большинстве своем считают себя особенными, ведь получили второй шанс, ставлю 203 миллиона ничего на то, что если бы он первым узнал о моем тут пребывании, так сразу же попытался ликвидировать. Тут все просто. Кто успел, того и тапки. Все же, ощущения от попадания такие, словно ты сбросил оковы, держащие тебя. Это в том мире, ты был хороший, добрый, понимающий зайка, послушная к законам, а тут иной мир, новые горизонты и перспективы. А раз так, то хочется оттяпать себе кусочек от невероятного бытия, да побольше ХМ, он ведь, ясное дело, видел тоже, ну или почти тоже, произведение японского мангаки, а значит, будет вариться в том же кругу людей, которые тут за победителей, то бишь возле Нарика, Саска и прочие братья Конохи. А раз так, да даже сейчас, он уже этим занимается. В общем смысле, он – угроза моего благополучия, а значит подлежит уничтожению. Хм, сейчас тут довольно людно, нужно место поспокойнее и план. Нельзя работать с наскоку, ведь нападать следует, когда жертва еще даже не заподозрила, что она ей стала, а за ней уже идет охотник. Я вышел из размышлений, которые проводил во внутреннем мире, чтобы сейчас непринужденно продолжить беседу. Так, еще бы припомнить вопрос, а, точно. Ну а чего ты ожидал? Нападение кого-то, ну не знаю, типа беглого преступника корпуса подрывников камня или мечника тумана, которые, непостижимо странно, хотели бы уничтожить мелкую команду зеленых генинов. О, или может быть, кого-то из вымерших кланов, ну типа владельцев столь жестких геномов, вроде костей или льда. Да не, чего уж, кого-то поопаснее, вернувшихся к жизни мертвецов, что при жизни лишь своими именами пугали род людской. Ха-ха, а что, для первой серьезной миссии, пусть и с ранга, довольно неплохо, ты так не считаешь? Врубил я иронию и сарказм настолько, что создал ауру невероятной глупости, выставив свои предположения как клоуна духа, а шок его мыслей и эмоций воистину очарователен. Эй, Томиа, я шучу, не напрягайся так, только не говори, что поверил в подобную чушь. Я ведь на ходу придумал, ха-ха. Да если бы такое в реальности произошло, я бы без горчицы съел свой рулон туалетной бумаги. Хе, кхм, ну ладно, бывай. Мне еще домой нужно. Вещи раскидать, да может поесть чего. Слушай, а не хочешь ли меня угас? А, да нет, я тебя не задерживаю. Ты же после миссии, нужно сил набраться. Давай, до встречи. И убежал, держа мысли с эмоциями в хаосе. До скорой встречи. Настолько скорой, что ты даже не заметишь ТЦ, да и то, что у него брат Ван Бумарока. Да и ликвидировать его тут, в Конохе, не самая хорошая затея, чтобы предпринять повествование от лица Томиа. Какого хрена? Да что тут творится? Сначала Ина относится как к несерьезному ребенку, потом канон катится к чертям, так еще и Наруто показывает безумные способности в предсказаниях. Меня аж дрожь пробирает от того, как точно он говорил. Он ясное дело шутил, ведь ему неоткуда знать будущее, но сам факт, это какое-то сумасшествие. Срочно, невероятно срочно, мне нужно становиться сильнее, иначе мне не выжить. Тренировки с 10-й командой мне не дадут нужного прогресса, они же команда, скорее, поддержки, чем нападение, а раз так, самый возможный из вариантов, как стать сильнее, это напроситься на совместные тренировки с 7-й командой. Да вот только, там ведь Саски он не станет терпеть чужака. С Сакурой договориться-то можно, но она еще даже не задумывается о получении силы, только Наруто может помочь, увы, но пока я привязан к Академии, я никак не смогу даже встретиться с командой Гая. Там можно было бы слепо заниматься, его же расположить к себе нетрудно, но их так просто не выловить, блин. А там ведь еще и Ниджи этот хьюговец палки в колеса вставляет, даже хуже, чем Учиха. Вот и выходит, что из вариантов, которые позволили бы мне стать сильнее, только брат да Наруто. И снова, брата-то хрен выловить, он постоянно где-то шляется, то у Хокаге от рассвета до заката, то, как сейчас, на миссии. Вот же проблемно-то как, очень хреново жить в мире, где у тебя нет связей, которые решают все проблемы, а связи, которые есть, не очень-то и помогают. Вот может же брат мне учителя попросить подогнать или сам позаниматься со мной, но ведь не делает. Как же я иногда понимаю Саске, которого постоянно отталкивали этим в другой раз, братец, бесит, бесит, бесит, бесит, аж от невозможности выть хочется. Почему все идет вот так, как там говорилось, не везет в битве, повезет в любви, да хрена с два, меня динамит эта блондинистая милашка. Вот как так, почему, я ведь в этом мире не урод, по сравнению с тем миром, я мог бы считаться эталоном красоты, а тут, заурядная и посредственная внешность, словно в крови прописано стать анбушником, который не выделяется. И так во всем, ни сила, ни интеллект, ни красота, ни любовь, ни связи, да даже денег практически нет. Я снова в порочном кругу бедности. Если так задуматься, то я просто поменял шило на мыло, сравнивая этот и предыдущий мир, и так в этом-то еще и опасность сдохнуть значительно выше. Я не могу так, да когда же, когда я смогу просто выдохнуть и насладиться жизнью? Почему, да почему мне нигде не дают нормальной, спокойной жизнью пожить? Почему я всегда должен страдать от чего-то? Не понимаю, за что со мной так поступает судьба. Я ведь не делал ничего такого, чтобы заслужить подобное отношение. Ха-ха, нужно как-нибудь попросить Наруто о тренировке вместе. Вряд ли он откажется, хотя, я уже ничего не знаю. Этот Наруто не такой, какого я знал по аниме, этот даже круче, но я не понимаю его сути. Он очень нестандартная личность. Вы Томиа? А, да, это еще что? Маски шоу? Брат устал и лень самому прийти, и он послал кого-то. Вот ведь, олень. И правда никогда девушку себе так не найдет. Прошу принять мои соболезнования. Сунул он мне какой-то конверт с обо что? Что там? Спросил я, а его и след простыл. Конец повествования. Шитель, ты чего-то сегодня вялый какой-то. Как после миссии пришел, так все время задумчивый. Что-то случилось? А, да не, просто думаю, чего бы сегодня приготовить похавать. Не бери в голову. Ты пусть и вечно голодный, но обычно тебе это не мешает делать опасные и неприятные ходы. Но сейчас ты глупо подставляешься уже третий день подряд. Ну не знаю, пока что тишина, или затишье перед бурей. Ты лучше расскажи, было ли чего в мое отсутствие. Да ничего особенного. Мисси, тренировки, мисси и прочая морока, вроде того, что и натаскает нас по магазинам. Закатил он глаза. Хм, хотя пришлось разок запариться и помочь Томиа с тренировкой. Напросился с нами поспарринговаться, чтобы узнать свой уровень, да вот только чего может показать даже не выпустившийся студент, хотя, разок он обхитрил Ина, но на этом все, а это и за результат считать-то сложно, сам же понимаешь, пожал он плечами, двигая фигуру. А что насчет хомячка? Чоуджи решил не париться, он тогда в клане помогал, так что мы его дергать не стали. Мм, неужто Томиа настолько плох, у него опыта вообще никакого, он ведь обучается только по академической программе, а не по клановой, как мы КХМ. В общем, у него только база, с которой нужно ухитриться что-то выкинуть, чтобы удивить. Так что только сенсей грамотный ему поднимет навыки до миссии сложные, но это такая запара. Иногда хочется бросить все и стать облачком, спросил я, откинувшись от доски. Шика сначала удивленно посмотрел, а потом повторил мой движ. А ты очень хорошо меня понимаешь, хех, есть и такое. Пожал я плечами, сохраняя последующую тишину. Хрррр, да я не понимаю, как мне провернуть что-то такое, чтобы не вызвать шумихи во-первых, самому по жопке не получить от потенциального владельца системы во-вторых и, при этом, еще остаться незамеченным. Тут постоянно появляются неприятные новые переменные. То он резко бафается через систему и сносит мне башню, оставаясь на грани жизни, то его браток выясняет, кто же кокнул его малого и сам создает мне, в лучшем случае, проблем, ведь убивать оружие деревни, ну такое себе, но Кингулиню может в тот момент уже и пофиг будет, то появляются свидетели-очевидцы, а меня потом под ношей лисенка в пузико другого челика, ведь может быть ведь и так, что где-то по миру разбросаны Широзицу, которые шпионят за всеми, а за реинкарнациями в особенности да, в своих думах я уже и Зицу смог приплести, но что поделать, невероятная невероятность вероятности события, то бишь НВС, самой невероятностью события повышает его вероятность, если следовать прошлой теории, благодаря которой я и смог полноценно выследить гастарбайтера дерьмо. Да лучше бы мне рекурсивно пытались объяснить рекурсию. Увы, но я ее понимаю и осознаю, так что как сложно быть умненьким, как там говорил один наевшийся грибов, горе от ума, да на все сто.